Послушайте, дорогие друзья, коротенький очерк, он называется «Закхей». Вчера и сегодня моя младшая дочь Наташа рассказывает мне историю, которую она услышала в воскресной школе. Христос сказал: «Закхей, сойди вниз». «Где же был Закхей?» – спрашиваю. «На дереве, высоко-высоко». «Закхей был маленький-маленький, вот такой маленький», – показывает она рукой. «Закхей хотел видеть Иисуса». «А почему же он хотел видеть Иисуса?» – спрашиваю я. «Иисус хороший, он всех любит». «И я хочу видеть Иисуса», – отвечает дочь и мечтательно смотрит в сторону. Я понял, что этот маленький евангельский рассказ тронул сердце дочери, увлек ее. Она не забывает о нем, что-то думает, что-то укладывает в своем воображении. Трудно ей понять, что нам теперь не нужно лезть на дерево для того, чтобы видеть и Христа. А что нужно? Нужно просто открыть очи сердца. И мы его увидим. Увидим его во всей божественной красоте. И больше, мы услышим его ласковый голос: «Сегодня мне надобно у тебя вечерить».